Эпилог. 5 лет спустя. Анна. Россия. «Поздравляю с близняшками!» Борис светился собственным светом, что та лампочка. Кира, которая как раз была на практике в роддоме, тоже. Свою мечту девочка исполнила и училась в медицинском. Кардиохирургия была уже не за горами. Анна тоже счастливо улыбалась. Это для нее были уже не первые роды, но детей хотелось. Через год после свадьбы родился маленький Витя Савойский. «Теперь вот... Маргоша и Глеб», — тихо произнесла она. «Отличные имена», — согласился Боря. «Кира, брата приведешь?» Кира шкодно улыбалась. «Ну да, Гошку сразу не пустили. Но протащить брата в роддом она смогла и тайно. Через хозблок». Маленький Витя был с Розой Ильиничной, которая решительно переквалифицировалась из домоправительниц в няни и предвкушала возню с еще двумя малышами. Анна тоже была довольна. Вряд ли она решится родить еще. Или через пару лет попробовать. Да, у них 5 детей, ну так что же? Кира скоро внуков принесет. Красотка выросла. Мужики в штабеля укладываются. И разведка доносит об одном симпатичном докторе, с которым она крутит роман. Правда, Боря пока не знает, но пусть девочка решает сама. Гошка тоже подрастает. Ему уже 11. Через 5 лет взрослый мужчина. И профессию себе уже выбрал, и с удовольствием занимается математикой. Хочет быть компьютерщиком. Айтишником, как это сейчас называется. Нравится ему сам процесс. Писать программы, запускать, редактировать. Витя пока никаких способностей не проявляет, но животные ему нравятся. И это замечательно. «Мама!» Вытянувшийся и изрядно окрепший Гошка обнял Анну за шею. «Радость моя!» Анна поцеловала сына. «А домой скоро?» «Через 2 дня, наверное». «Точно, через 2 дня!» Отмахнулась Кира, придерживая дверь платной палаты. «А то еще войдет кто не ко времени». Савойский считал, что его жена должна везде получать максимум комфорта, а уж палату ей оплатить. Ерунда. Анна и сама могла бы, но Борис настаивал. Наследство Ольги Цветаевой пришлось кстати. Боря основал для жены небольшой фонд, и Анна регулярно помогала кому-то из больных детей. Документы, операции, финансирование. Она справлялась. Не афишировала деятельность фонда, но 2 десятка спасенных малышей на ее счету были. Много это или мало? Да кто ж знает? «Глеб», — тихо произнес Борис, касаясь пальцем ручки новорожденного. «Ох!» Хватка у малыша была железная. А Анне вдруг послышался тихий, на грани слышимости смех. Тот самый. За эти годы Хелла так и не давала о себе знать. Но Анна знала. Богиня ее не оставит. И частенько благодарила ее. За все. А может и правда? Родить еще одного ребенка. Девочку. И назвать Еленой. Елена, Хелен, Хелена. Хелла поймет. А остальным и знать не надо. И равновесие будет. 3 мальчика и 3 девочки. В самый раз? Точно. И Анна улыбнулась своей семье. Здесь и сейчас она была счастлива. Яна. Русина. Слышали, колокол звонит? А то ж. Императрица, говорят, родила. «Второго?» «Ага. Великого князя Глебом, говорят, назвали. Старшего — Михаил, младшего — Глеб. А еще у императрицы третий есть, добрачный. Тот Георгий. Тоже мальчишка неплохой. Все с императором, да с императором. И сестрица ейная, говорят, в тягости. Тораида, милостивица наша, второго ждет. Ну, дай бог им здоровеньких деток. Да побольше, побольше. Я на этот разговор не слышала. Она сейчас лежала в своих покоях и кормила ребенка. Маленький Глеб пыхтел, сопел и пускал пузыри. Тигр смотрел на это с откровенным умилением. Здесь и сейчас все было чудесно. Вот лучше бы пожелать, а и некуда. Потому что все и так великолепно. Конечно, проблем было море. Конечно, работы было то же самое море. Страна после гражданской войны напоминала то ли одеяло, сшитое гнилыми нитками, то ли тяжело больного человека. Тигр просто не знал, за что сначала хвататься. Хорошо еще удалось договориться с тем же Леонесом. Элоиза, помершая 3 года назад, хоть зубами и скрипела, но все вывезенное Петером вернула и даже помогла закупить самое необходимое по вполне адекватным ценам. Его Величество Корхин сейчас усиленно держал нейтралитет. Жить человеку хотелось. А что такое благословение Хеллы, он уже понял. Борхум, опять же... Чтобы восстановить плотину и вернуть Булгарь в нужный уровень, борхумцы тоже заплатили. Был заключен мир, были проведены границы, были торговые договора и поставки. Яна усиленно изучала экономику, и это давало свои результаты. Работать с бумагами отлично можно даже в кровати, даже после родов. И казнокрадам от Ее Величества доставалось изрядно. Почти 4 года назад у них родился маленький Миша. Его Императорское Величество Сергей, которого по старой памяти все называли тигром, был счастлив. Гошку он любил. И Яну. Но и свой сын. Вот в эту секунду он и понял, что за свою семью любого убьет. Да какое там, зубами загрызет и отплевываться не будет. Любовь. Вот это она и есть. И семья. Большая. Сам тигр, Яна, Гошка, Потап, которого хоть и не усыновили, но даровали дворянство и титул. И мальчишка по уши увлекся морем. Сейчас он служил на корабле и уверенно шел к своей мечте — стать адмиралом. Гошка мечтал стать финансистом и усиленно помогал маме в изучении экономики. Заодно тренировался на Алексеевке и брал уроки у Тора Изюмского. После войны Яна узнала, что у Ильи Алексеева остались жена и ребенок, и попросила Жома Урагана разузнать, что и как. Может, помощь требуется? Всё же свою вину она чувствовала. Она убила Илью Алексеева. Именно она. По результатам расследования оказалось, что ребенок у Маргариты Алексеевой от кого угодно, но не от Ильи. Яна пожала плечами, но решила не связываться. Вместо этого своей волей отторгла Алексеевку в казну, а потом пожаловала старшему сыну. Маргарите же даровала другое поместье. Может, и не стоило бы так, но... Баба Надя, о которой я не рассказал Гошка. Дед Ваня, который принял свой последний бой. И даже лесник. Если бы Маргарита родила от Ильи, Яна не стала бы вмешиваться. Но если нет, пусть Алексеевка будет в руках Алексеева. А Маргарите назначили пенсию и даровали другое поместье. Довольны были все. Ураган и Ида. Тоже ведь семья. Их ребенок и второй, будущий. Маленькие Мишка и Глеб. И даже Валежный с его семейством. И Изюмский, который медленно, но уверенно становился картофельным магнатом, продвигая полезный овощ, повышающий потенцию, в массы. И Ромашкин. Вот последний пока еще семьей не обзавелся. Но кто его знает? Яна действительно смогла приспособить диверсанта к делу. «Знаешь, как убивать? Вот и охранять сумеешь». Митя подергался, но вырваться не сумел и согласился. И вот уже 5 лет служил Отечеству верой и правдой. А ведь столица, двор. Серьезно разгуляться тором Яна не дала, но кое-какие придворные все равно появлялись. И даже придворные дамы у нее были. Штук 5 или 6. Были у тигра подозрения, что поймают таки Ромашкина. Куда он денется? Ида не звонила? Обещали скоро быть, улыбнулся жене тигр. Константин и Ида за это время объездили всю Русину. Костя занимался детскими домами, Ида — больницами. И пара эта была популярна не меньше, чем императорская. Молились за них не меньше. Это уж точно. Тигр в претензии не был. Ураган не давал казнокрадам сильно разгуляться на местах, да и вообще... Семья. А семья — это когда не только деньги общие, но и обязанности. И часть их он с удовольствием перевалил на чужие плечи. Проверял время от времени, но и радовался. И тому, что его доверие не обманывают, и тому, что хлопот меньше. Тигр никому и никогда бы не признался, но 5 лет назад ему было жутко страшно. Когда коронация — это ерунда, это пустяк. А вот ночь в храме... Яна с ним эту ночь провести не смогла. Развела руками и отправилась к себе. А тигр остался. Сидел в храме, думал о Яне, о том, что ему повезло с женой, о том, что он счастлив, что будет тянуть Русину, сколько сил хватит, столько и будет, что благодарен Хелле. Если б не богиня, кто знает, чем бы все закончилось. Сидел, думал, так и не заметил, как утро наступило. Проснулся носом на полу и сам себе не поверил. Уснул? А потом поверил, когда посмотрел на свою правую руку. Яна по-прежнему носила перстень отца, но и у тигра был свой. Безумно похожий, с таким же черным камнем. И символ династии был такой же, та же печать. Откуда он взялся? Хелла. Просто Хелла. Династия Михеевых-Вороновых получила свое благословение и прирастала потомками. Тигр посмотрел на жену, на малыша. «Яна, а если мы через 5 лет еще на малыша замахнемся?» «Года через 3», — отозвалась жена. К чему-то она сейчас серьезно прислушивалась, словно бы смеялся кто-то вдали. И рассыпался этот смех морозной зимней порошей. «Да? И назовем ее Хеленой». Что было на это ответить тигру? Только одно. Самое правильное. «Как же я вас всех люблю». Безвременье. Хелла смотрела в зеркала и улыбалась. Умные девочки. Благодарные. Это приятно. Хорошо, когда боги помогают людям. Но когда и люди помогают богам, это тоже правильно. Она спасла девочек, а те подарили ей силы жить. Силы расти, развиваться, и поток душ к ней идет. Хоть и небольшой, но непрерывный. А теперь еще и две ее жрицы родятся. И для одной из них душа уже есть. Боги живут, пока их помнят. И Хелла знала. Она будет жить. И присмотрит за девочками. Обязательно. Благословляю вас. Правда, никто этого благословения не услышал. Но это и не требовалось. Не все надо говорить вслух. Пусть оно просто будет. Пусть они просто будут. Будьте счастливы.